тот жезл, которым ударили по скале, и потекли воды Меривы, горькие воды Меривы. Итак, Моисей благословляет Иисуса выбрать сильных и пойти сразиться с Амаликом. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. То есть Моисей стоял на горе, и когда он руки с жезлом Божьим поднимал, то победу одерживали евреи. Но руки, если долго держать поднятыми, они устают. И он опускал их, и амаликитяне начинали выигрывать, а евреи начинали проигрывать. И надо было что-то с этим сделать. Мы, священники, есть те, которые предстоят за народ Божий. Сказано, уважайте предстоятелей ваших Господи. Но мы иногда устаем. Вы не представляете, как мы устаем. Казалось бы, священник работает только вот в субботу, в воскресенье, на праздники. Казалось бы, малоподвижный образ жизни. Но в действительности вот молиться за людей, особенно исповедовать людей, это такой тяжелый труд. И дьявол бьет всех священников, вот кого я знаю, по ногам. По ногам. У всех ноги больные. Вот сколько я не знал священников, у всех проблемы с ногами. Потому что мы предстоим у престола за народ Божий. У меня духовник покойный, отец Дмитрий Дудко, у него был тромбофлебит. Ему приходилось каждую ножку таким пластическим жгутом обвязывать, бинт такой пластический. И лукавый все делает для того, чтобы мы опустили руки, устали бы молиться за вас. И тогда амаликитяне, бесы будут разрывать вас на части. И чтобы нам не прерывать молитвы, вы должны нам помогать. Как помогать? Помогать? Надо создавать условия, чтобы священник думал только о молитве, о законе Божьем, о службе, чтобы у него головной боли не было, никакой другой. Вот наш настоятель, он отвечает за то, чтобы восстановить все. Но он же не прораб на стройплощадке. А ему придется этим заниматься. И здесь как раз миряне должны подумать, а чем мы можем помочь? И вот Моисей, он держал, конечно, руки, но было тяжело, и руки опускались. Он поднимал этот жезл Божий, но он тяжелый был жезл. Некоторые говорят, что он был даже не деревянный, а из сапфира, из камня драгоценного. И у него руки опускались. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень. Он не мог стоять уже, Моисей, ему было тяжело стоять. Взяли камень и подложили под него. Камень пододвинули вот эти два человека, Аарон и Ор. И Моисей вот так с поднятыми руками сел, потому что весь день с утра до ночи стоять тяжело. Моисею уже за 70 лет он сел, но руки держит, а они опускаются. Взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. Аарон подошел, одну руку держит Моисея, а Ор другую руку держит Моисея. Мы, священники, нуждаемся в том, чтобы вы поддерживали наши руки. Если вы не будете поддерживать своих священников, руки, которые возносятся за вас, то очень скоро священники устанут. Вы видите, я вот уже не могу слушать исповедь стоя, приходится сидеть. А с годами я не думаю, что будет лучше. С годами все только хуже будет. Поэтому мы должны дополнять друг друга. Вы не можете читать много книг, потому что вы работаете. А священник читает дом книги, готовится к такой беседе, чтобы прийти и подарить вам эту беседу. Чтобы вы изучали закон Божий и понимали бы, чего Бог хочет от нас, чтобы различать голос Божий. А голос Божий – это голос правды, справедливости, любви, мира. Итак, Моисей сидит на камне, который подложили под него. И Аарон поддерживает его руку, одну руку, и Ор поддерживает руки его. Один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. С утра, как только солнце взошло, началась битва с Амаликом. И до захождения солнца руки же все затекли. И он не мог бы их держать мгновение. А ему надо было еще держать этот жезл, который по преданию, как я сказал, был даже не деревянный, а из сапфира. И низложил Иисус. Иисус Навин победил Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из поднебесной. Сам Господь повелел вот эту историю записать. В том числе и для того, чтобы сегодня в храме Рождества и на Предтече Сокольника мы бы читали и думали бы над этой историей. Бог повелел записать вот эту историю. Эта история – это урок для нас. И каждый делает свой вывод из этого урока. И устроил Моисей жертвенник Господу и нарек ему имя Ягве, знамя мое. Имя Божие четырехбуквенное. Ягве означает милосердие. Милосердие, знамя мое. Бог милость проявил к Израилю и помог победить амаликитян. Амаликитяне, Амалик – это бесы в духовном истолковании. И когда мы начинаем изучать Божий закон, приближается еврейский народ к Синайской горе, и Амалик нападает. Вот не трогай Библию, пусть она дома лежит, покрывается пылью. Дьявол не будет на тебя сон нагонять, тоску. Ты будешь сидеть у телевизора до 2 часов ночи, до 3. А ты выключи телевизор, стряхни пыль с Библией, открой, начни читать. На тебя Амалик нападет, бесы нападут, у тебя сразу глаза закрываются, у тебя все болит, позвоночник болит. Неудобно сидеть, ты и так сядешь, и ляжешь даже, и потом опять встанешь. Закрой Библию, положи назад, все, включил телевизор, до 4 утра смотрит. И ничего не болит совершенно. Как один старец сказал, молитва.